Тик-ток. Словно вихрь из штабного блиндажа выбежал командир БТГР. Примечание. Батальонная тактическая группа. «Нет, ну ты глянь на них, уроды!» Курящие неподалеку танкисты и пехота решали, кому сейчас влетит, и вспоминали, где и когда они последний раз накосячили. Командиры все уважали. С самого начала операции потери были минимальны. Всегда выслушивал рациональные замечания подчиненных, активно внедрял коптеры для ведения разведки, что до остальных только начинал доходить. «Глеб, пошли в штаб!» — произнес командир после третьей выкуренной сигареты. «Да присядь ты, чего вытянулся?» — начальник указал Глебу на стол. «Вот смотри!» На телефоне было открыто видео из ТикТока. На нем какие-то ВСУшники вешали свой флаг на администрации поселка. Радовались и рассказывали, как героически его отбили. «Командир, так ведь там наших не было! Серая зона!» Глеб с недоумением на лице передал телефон назад. «Знаешь, что не было? Ты это там расскажи! У меня участок фронта, который держать должно две полнокровные дивизии! Где им людей найду?» Кулак силы опустился на стол. Повисло недолгое молчание. «Значит так, силы противника там примерно до роты. Разведка работает, коптеры смотрят, авиация поддержит. Твоя задача с пехотой выдвинуться вот сюда и поддержать атаку своим танковым взводом. Связь держишь с разведкой постоянно», — командир указывал на карте план операции. При поддержке авиации и артиллерии уже к вечеру противник был выбит из поселка. Флаг Украины благополучно был сброшен в весеннюю грязь. Остатки роты противника еще двое суток полями и посадками выходили от удара артиллерии и БТГР. Однако привычка записывать тиктоки так и осталась. Появилось еще несколько роликов о тяжелой судьбе отступающего и прячущегося в окружении бойца ВСУ. Несмотря на это, укрепить оборону всех поселков, находящихся в серой зоне, сил так и не хватало. Туман, 14 ноября 2022 года.